Вдруг Акка Кебникайса заметила Нильса. «А это кто еще с тобой? Таких, как он, я никогда не видала!» Мартин замялся на минуту. «Это мой товарищ», — неуверенно сказал он. Тут Нильс выступил вперед и решительно заявил. «Меня зовут Нильс Хольгерсон. Мой отец Хольгер Нильсон, крестьянин. И до сегодняшнего дня я был человеком, но сегодня утром кончить ему не удалось». Едва он произнес слово «человек», гуси попятились и, вытянув шеи, злобно зашипели, загоготали, захлопали крыльями. «Человеку не место среди диких гусей», — сказала старая гусыня. «Люди были, есть и будут нашими врагами. Ты должен немедленно покинуть стаю». Теперь уже Мартин не выдержал и вмешался. «Да ведь его и человеком-то не назовешь. Смотрите, какой он маленький. Я ручаюсь, что он не сделает вам никакого зла. Позвольте ему остаться хотя бы на одну ночь». Акка испытующе посмотрела на Нильса, потом на Мартина и, наконец, сказала: «Наши деды, прадеды и прапрадеды завещали нам никогда не доверяться человеку, будь он маленький или большой. Но если ты ручаешься за него, то так и быть. Сегодня пусть он останется с нами. Мы ночуем на большой льдине посреди озера. А завтра утром он должен покинуть нас». С этими словами она поднялась в воздух. За нею полетела вся стая. «Послушай, Мартин, — робко спросил Нильс, — ты что же, останешься с ними?» «Ну, конечно, — с гордостью сказал Мартин. — Не каждый день домашнему гусю выпадает такая честь лететь в стае Акки Кебникайсы». «А как же я?» — опять спросил Нильс. «Мне ни за что одному не добраться домой. Я сейчас и в траве заблужусь, не то что в этом лесу». «Домой тебя относить мне некогда, сам понимаешь», — сказал Мартин. «Но вот что я могу тебе предложить. Летим вместе со всеми, посмотрим, что это за Лапландия такая, а потом и домой вернемся. Акку я уж как-нибудь уговорю, а не уговорю, так обману. Ты теперь маленький, спрятать тебя нетрудно. Ну, довольно разговаривать, собери-ка поскорее сухой травы, да побольше». Когда Нильс набрал целую охапку прошлогодней травы, Мартин осторожно подхватил его за ворот рубашки и перенес на большую льдину. Дикие гуси уже спали, подвернув головы под крылья. «Разложи траву!» — скомандовал Мартин. «А то без подстилки у меня, чего доброго, лапы ко льду примерзнут». Подстилка хоть и получилась жидковатая, много ли Ниль смог травы унести, но все-таки лед кое-как прикрывала. Мартин встал на нее, снова схватил Нильса за шиворот и сунул к себе под крыло. «Спокойной ночи», — сказал Мартин и покрепче прижал крыло, чтобы Нильс не вывалился. «Спокойной ночи», — сказал Нильс, зарываясь головой в мягкий и теплый гусиный пух.